Вторая стадия. Детская душа. Следующий возраст души, Мадди. Тот, когда понимаешь, что живешь не только для себя. Надо считаться с другими людьми. Душа должна научиться преодолевать свои влечения или, по крайней мере, их контролировать. Научиться хитрить, играть, плутовать, обольщать, любить. Часть вторая. На новом месте. Добро пожаловать в Мюроль. Глава пятая. Я распахнула ставни. Из окна моего кабинета были видны горы Пюи, замок Мюроль на ближайшем холме и вершина Санси на горизонте. Солнце ворвалось в комнату, едва я открыла ставни, будто и его манила прохлада старого камня. Вот уж не думала, что меня здесь такое ждет. Полгода до переезда в Авернь я готовилась к пасмурным дням, низкому небу, заснеженным дорогам, мокрым водосточным желобам, холодным каменным стенам и дыму над крышами, к безлюдным улицам, к шарфам и шапкам, к тому, что все сидят по домам. Но с самого моего приезда все было наоборот. Авернцы не припомнят такой мягкой зимы. 15 градусов в середине февраля. На солнечных склонах вулканов больше 25. Разве что под утро лобовые стекла машин подмерзали. Мой врачебный кабинет расположен в самом центре Мюроля, в двух шагах от моста из лавового камня, перекинутого через Кус Шамбон. Здесь потише, чем на улице Гамбетта в Сен-Жан-де-Люс, но это не город-призрак. За окном слонялись неприкаянные лыжники, стройными рядами шагали любители пеших прогулок. Дети, разбегаясь после уроков, своими криками будили разомлевших на солнце старушек и дремавших за кружевными занавесками котов. Я жила в Мюроле уже 3 недели и ни разу не пожалела о том, что перебралась сюда. Они 3 года ждали врача. Меня встретили так, будто я вернулась из Америки с золотыми слитками и раздавала их направо и налево. В моем кабинете перебывали все. Мэр, школьная учительница, водопроводчик, мясник, сторож маленького музея. И все меня заверяли, что здесь круглый год полно народу. Все меня хвалили, видя, что я готова, не скупясь, тратить на них время. Все предлагали помощь, и я не стеснялась просить о ней. Здесь, если соглашаешься открыть свою дверь или стучишься к другим, недолго остаешься в одиночестве. Спасибо, друзья, но я не одинока. Включив компьютер, я проверила, кто записан на сегодня. Теперь все делается через интернет. Даже в Авернской глуши можно обойтись без секретарши. Рассеянно прокрутила список пациентов, щурясь от солнца, которое било прямо в монитор. И вдруг я старалась дышать спокойно, но давалось это с трудом. Я знала, что время будет работать на меня. На 10 километров в округе нет другого врача. Надо было только терпеливо ждать, пока он ко мне придет. Все, что я делала в последние полгода, покинула Нормандию, пересекла всю Францию, поселилась здесь, открыла свой кабинет. Я делала только ради того, чтобы эта встреча состоялась, и все же вздрогнула от неожиданности. Мелани Пела, 9:00, Жерар Фрес, 9:15, Ивет Мори, 9:30, Том Фонтен, 9:45. «Прошу вас, мадам». 9:55. Продуманное опоздание, чтобы не казалось, будто я торопилась сплавить других пациентов. Всего 10 минут, которые так трудно было вытерпеть. «Входите». Амандина Фонтен положила свой журнал о здоровом образе жизни на столик в приемной, встала и вместе с Томом вошла в кабинет. Я закрыла за ними дверь. Мы остались втроем. Когда Том оказался рядом, мне захотелось потрепать его по волосам, положить руку на плечо, погладить по щеке. Я не видела его с июня прошлого года. Потертые джинсы и растянутый свитер из некрашенной шерсти были ему велики, плохо сидели. Ничего общего с тем, как одевался Эстебан. И все же Том стал еще больше похож на него. Я была готова. Я сотню раз мысленно репетировала эту встречу. Нельзя было поддаться волнению. Нас разделял письменный стол. Том покосился на вазочку с конфетами. Награда для маленьких пациентов, которые держались храбро. Я сразу обратилась к нему, будто Амандины здесь и не было. Это даже не стратегия. Я всегда так поступала с детьми. Пусть они своими словами опишут мне симптомы своих болезней, пока не вмешались родители. «Ну, малыш, на что жалуешься?» Том удивленно посмотрел на меня большими голубыми глазами. Он не ждал, что я заговорю с ним. «Этот взгляд! Господи, этот взгляд!» И тотчас встряла Амандина. «Ни на что!» — заявила она. «Он уже выздоровел. Том пропустил 3 дня. Сильно кашлял. Не мог ходить в школу. Знаете, горло воспаленное, сопли, сморкаться толком не умеет. В общем, вы себе представляете. Но теперь все прошло». «Зачем тогда вести ребенка к врачу, если он здоров?» Но я не успела задать вопрос. Амандина меня опередила. «Мне нужна только справка. Для школы. Или они мне такой цирк устроят из-за этих пропущенных дней. А сегодня последний день перед зимними каникулами». Амандина как-то очень уж напряженно на меня смотрела. Я прикрылась профессиональной улыбкой. Могла ли она меня узнать? Перед самым переездом в Мюроль я постриглась. Как всегда, во время приема пациентов на мне были очки. Она меня никогда в очках не видела. С чего бы ей пришло в голову, что новый врач — та самая женщина, которая полгода назад мелькала перед ней на пляже в Сен-Жан-де-Люс. Тем более, что сама Амандина тогда, как правило, была погружена в свои журналы. «Я вам прямо скажу», — продолжила Амандина. «Я не очень, как бы это сказать, в ладах с медициной, лекарствами, лабораториями, вакцинами и всяким таким. Я предпочитаю лечить Тома сама. Понимаете, что я имею в виду? Профилактика, здравый смысл, природные средства». Какое облегчение. Ее недоверие относилось не ко мне, а к медицинской системе в целом. У молодых мам такое встречалось все чаще и чаще. Я привыкла. Самолечение. 2-3 книги по специальности, сайт в интернете, несколько форумов, и им кажется, будто за плечами 3 года интернатуры. «Что ж, вы, по крайней мере, говорите напрямик». Амандина улыбнулась мне в ответ. «Все в порядке. Сейчас она получит свою бумажку, встанет и уйдет. Но и я скажу напрямик». Улыбка на ее лице тотчас погасла. Том по-прежнему глаз не сводил с конфет. «Я не могу выдать вам справку, не осмотрев вашего сына. Простите, но это невозможно». Я постаралась найти верную пропорцию любезности и твердости. Амандина насупилась. Способна ли она взять Тома за руку и увести? Я решила снова обратиться прямо к нему. «Я не сделаю тебе больно, малыш. Просто осмотрю». И направилась к мальчику, показывая тем самым, что обсуждать здесь больше нечего. Амандине явно не хотелось меня к нему подпускать. Материнский инстинкт? Или ей было что скрывать? Я чувствовала, что она не позволит мне прикоснуться к Тому, тотчас встанет между нами. Но внезапно она, сморщившись, схватилась за живот. Сильная боль пригвоздила ее к месту, и Амандина осталась сидеть. Может, это ей нужен врач, а не ее сыну? «Том никогда не болеет», — с трудом проговорила она. Он 2 года не был у врача. Вот мы и наверстаем упущенное. Садись на кушетку, я тебя осмотрю. Мой напор и решимость победили. Для начала я осмотрела горло, уши и нос. И в самом деле, остаточное явление небольшого ларингита. Ничего серьезного. Воспаление почти прошло. Амандина была права. Лекарства Тому не требовались. Отлично, малыш. Если хочешь, можешь даже сегодня пойти в школу. Том широко улыбнулся. Улыбкой Эстебана, моего маленького принца. Я осознавала, что, глядя на этого мальчика, прикасаясь к нему, осматривая его горло, надавливая ему на грудь, я все глубже спускалась в ад, откуда не выбраться. Мне казалось, будто я касаюсь кожи Эстебана, вдыхаю его запах. Но выбора у меня не оставалось. Я должна была двигаться дальше. Если мой сын застрял меж 2 миров, я должна его вызволить. Посиди пока, малыш, я еще не закончила. Снимешь свитер и майку? Том стал раздеваться. Амандина промолчала. У нее так сильно болел живот. Или я подавила ее своим авторитетом. Или попросту не было никаких причин возражать против обычного осмотра. Я ощупала лопатки Тома, его ребра, живот, колени, локти и запястья. Пальцы у меня горели. В голове бушевал неразрешимый конфликт между рассудительным врачом Мадди Либери и безутешной мамой Эстебана. Врач пыталась рассуждать профессионально. Я осматривала 10-летних детей. Мне известно, что в большинстве своем они сложены одинаково. У них примерно одинаковый рост и вес, с разницей в несколько сантиметров и килограммов. Та же худенькая фигурка, те же тонкие и резвые ноги, те же тощие бицепсы, которые можно обхватить 2 пальцами. И все же мама Эстебана не сдавалась. Руки все помнят. Я узнаю тело своего ребенка. «Отлично, милый. Ложись. Не пугайся, я немного приспущу твои штаны». Я расстегнула ремень, первую пуговицу, и на этот раз Амандина встрепенулась. «Что это вы с ним делаете?» «Ничего особенного. Проверяю его половое созревание». «Тому 10 лет!» «Вот именно». Амандина не посмела со мной спорить. Наверное, читала на медицинских сайтах, по которым шастала, про случаи раннего полового созревания, про мальчиков, которые становятся маленькими мужчинами. И я продолжила. Расстегнула оставшиеся пуговицы, приспустила джинсы и чуть-чуть, на 2 сантиметра, синие трусы. И моя рука окаменела. «Это невозможно. Совершенно невозможно. Логически и с медицинской точки зрения невозможно». И все же я знала. Еще до того, как начала осматривать Тома, знала, что она там окажется. В укромном, теплом местечке. Улика, которую можно спрятать, но нельзя уничтожить. Четко очерченная ангиома в форме капли. Будто справа к паху Тома стекала темная слеза, в точности, как у Эстебана. Его родимое пятно. Отметина подделать, которую невозможно. Том продолжал лежать. Я не предложила ему встать и одеться. И уже ни в чем не была уверена. Я могла допустить физическое сходство. Могла допустить появление мальчика в таких же шортах, на том же пляже. Но это пятно. Как поверить, что это дело случая, великой генетической лотереи? Может, я сошла с ума? А это галлюцинация? Я продолжала осторожно ощупывать темную отметину. Рядом со мной Амандина нетерпеливо ждала окончания осмотра. Я с трудом удержалась, чтобы не забросать ее вопросами. Кто отец Тома? Откуда у него взялись шорты цвета индиго? Почему она решила поехать в Сен-Жан-де-Люс? Должно же существовать объяснение. И как только Амандина подалась вперед, явно собираясь заявить, что осмотр закончен, я задала единственный вопрос, какой могла задать, не выдав себя. Чуть ниже приспустив трусы Тома и сдерживая дрожь в пальцах, я спросила, когда у него появилось это родимое пятно? «А вы как думаете, если это родимое пятно? При рождении должно быть?» Амандина снова уставилась на меня с недоверием. Преимущество было на ее стороне. «Зачем я только ляпнула такую глупость? Мне надо было потянуть время, чтобы внимательно рассмотреть отметину. Надо было придумать еще какой-нибудь вопрос». Я снова потрогала ангиому и сдвинула брови, словно была обеспокоена. Если присмотреться получше, пятно было не совсем таким, как у Эстебана. Чуть светлее, чуть меньше. Но я знала, что ангиомы, особенно детские, изменяются, а в 80% случаев и вовсе со временем исчезают. Я касалась кончиками пальцев теплой кожи Тома. Мальчик не шевелился, такой же послушный и серьезный, как Эстебан. За всем наблюдает, все анализирует, ни с кем не делясь своими мыслями. Допустим, темное пятно могло быть следом давнего ожога. Но кто и зачем стал бы уродовать мальчика именно в этом месте? Однако это бредовое предположение, по крайней мере, подсказало мне новый вопрос. «Вы уверены, что это не след ожога?» Амандина повысила голос. «На что вы намекаете? Что с моим сыном мог произойти несчастный случай, а я ничего не знала?» Она вскочила, бесцеремонно меня отодвинула и скомандовала. «Хватит, Том, можешь одеваться?» Амандина вскочила слишком резко и снова схватилась за живот, будто ее ударили. Пытаясь отдышаться, она привалилась к краю стола. «Вам плохо, мадам Фонтен?» Она не ответила. Ее терзали боль, смущение и злость одновременно. Воспользовавшись этим, я повернулась к Тому. «А ты что скажешь про это пятно?» Взгляд мальчика заметался между мной и матерью. «Я... оно всегда у меня было!» «Ты не помнишь никакого несчастного случая? Ожог, что-то такое, из-за чего тебе было очень больно? Возможно, когда ты был совсем маленьким?» «Нет, нет!» Отдышавшись, Амандина рявкнула. «Доктор, что вы пристали? У нас здесь не принято совать нос в чужую жизнь. Мы с Томом привыкли совсем справляться сами. Мне не требуются советы, особенно когда речь идет о моем здоровье и здоровье моего сына. Может быть, я читаю даже больше медицинских журналов, чем вы?» «Может быть». Том оделся. Когда он шел к двери мимо меня, я, не удержавшись, потрепала его по волосам. И снова меня захлестнули чувства. Такую вспышку счастья я испытывала всякий раз, когда Эстебан ластился ко мне. «До скорого, малыш!» Амандина смотрела на меня в упор. «Сколько я вам должна?» И тут ее снова скрутила боль в животе, чего она при всей своей гордыне скрыть не смогла. Она села, вытащила бумажник. «Доктор!» — робко подал голос Том. «Доктор, а мне можно будет на каникулах ходить в бассейн?» «Ну да, конечно. Пляж в Сен-Жан-де-Люс. Как же я могла забыть? Том отлично плавает. Как и Эстебан, который все зимние каникулы проводил в бассейне, а летние — на море. Да, милый, ты уже выздоровел, все в порядке». Я повернулась к его матери как раз в тот момент, когда она протягивала мне деньги. «Зато с вами, мадам Фонтен, не все. Позвольте мне вас осмотреть. Я не возьму дополнительной платы и... Доктор, не в обиду вам будь сказано. Занимайтесь своими делами. Пока я отсчитывала сдачу, в кабинете стояло тягостное молчание. Том все поглядывал на конфеты у меня на столе. Не запретит же мне его мать угостить мальчика? Хочешь медовый леденец? Том тут же спрятал руку за спину, попятился, прижался к матери. Можно подумать, я предложила ему змеиный яд. В глазах самый настоящий страх. Чего испугался Том? Медового леденца? На меня снова накатили страшные воспоминания. Могло ли быть совпадением, что Том и Эстебан боялись одного и того же?